2 часа и 7 минут назад. Глава 67. Багажник Lamborghini Huracan нельзя было назвать просторным. «Ты уверена, что с тобой будет все в порядке?» — спросила я Сэдди Грейс. Она свернулась в крошечный комочек, выгнув шею под совершенно немыслимым углом. «Помнишь, я говорила тебе, что у меня талант завязывать бантики и рассказывать истории?» Я кивнула. «Но лучше всего у меня получается ездить в багажниках», — с гордостью заявила она. Шли минуты, а я думала лишь о том, сколько всего может пойти не так и сколько законов мы уже нарушили. «Сэдди Грейс на месте?» Кэмпбелл подошла и встала рядом со мной. «Бал скоро должен был начаться», поэтому наше присутствие в Нортерн-Ридж ни у кого не вызывало вопросов. Единственное, что могло бы вызвать вопрос, так это почему мы не внутри и не надеваем платье. «Если с ней что-нибудь случится», — начала я. «Пока ты хорошо выполняешь свою работу, с ней ничего не случится», — отрезала Кэмпбелл и достала из кармана телефон. «Представление начинается. Папа?» Голос Кэмпбелл дрогнул. «Я только что разговаривала с Уокером. Он очень злится. И мне кажется, он пьян. Он все время повторял, что обратится в прессу». Я легко представила, как сенатор ругается на другом конце провода. Но он был среди других отцов и, конечно, не хотел устраивать сцену. «Я сделала все, как ты велел», — продолжила Кэмпбелл. «Я сказала ему, что он ошибается насчет той ночи. Я сказала ему, что это он...» Она замолчала. «Глупая маленькая девочка, которую легко запугать. По-моему, Уокер может что-нибудь выкинуть. Что-нибудь серьезное. Он сказал, что собирается вернуться туда, где все началось». Кэмпбелл громко всхлипнула, но на ее лице появилась злобная ухмылка. «На место аварии!» Сенатор, как и планировалось, пошел за своей машиной. Кэмпбелл и я, как и планировалось, в это время были в дамской гостиной. Лили принесла мое платье, и мы переоделись. Я была уверена, что еще ни одна дебютантка не одевалась так быстро. На обратном пути мы сделали все, чтобы на нас обратили внимание. Грир спросила, не видели ли мы Сэдди Грейс. Когда мы ответили, что нет, Кэмпбелл прихватила бутылочку шампанского, и мы, хихикая, выскользнули из здания. Если бы нас стали искать, кто-нибудь из персонала осторожно сообщил бы, что мы просто отправились праздновать в преддверии бала. Лучше быть уличенными в нарушении маленьких правил, чем заподозренными в преступлении. 15 апреля, 18:12. Маки с любопытством повернулся к камере. Наконец-то он сможет получить ответы. Самая благопристойная заговорила первой. «Мим, мы не знаем! Честное слово!» Маки ошарашенно посмотрел на нее. «Вы не знаете, за что вас арестовали?» Он старался говорить спокойно. «А как же шантаж?» «Жемчужное ожерелье, непристойное поведение». «Погодите-ка, они должны были сказать, за что нас арестовывают, прежде чем это сделать?» — спросила слезливая красавица-наследница, и в ее голосе одновременно звучали удивление и обида. «Послушайте», — начал Маки, но тут дверь в участок снова открылась. «Боже мой», — подумал он, — «ну кто там еще?» К его огромному облегчению это был не очередной тинейджер и не очередная влиятельная светская дама. Это были О'Коннелл и Родригес.